той гастрольной труппе было 8 артистов. Среди них упомянутая мной выше константинопольская звезда балета Елизавета Глюк, Дима Гречихин, Ольга Смирнова, Коля Триполитов, Нина Леонидова, первая жена полковника де Базиля, и Галина Глухарева. Пианистом и дирижером оркестра был Николай Иванович Дябянский, очень симпатичный музыкант. Я этих выступлений не видела, но, судя по фотографиям, Смирнова и Триполитов выступали в дуэте в восточных или в античных костюмах и делали модные тогда номера с поддержками. Влияние Дягилевского балета было очень велико, и естественно, что маленькие труппы ему как могли подражали. В ту пору, после снятия женщинами корсетов, в моду стала входить нагота. Это было в новинку, и костюмы Ольги и Коли делались все более и более открытыми. Турне по городам Франции длилось около 2 лет. А потом в Париже Ольга Смирнова стала брать уроки классического балета у Ольги Преображенской и иногда у Любови Егоровой. У Ольги, очень привлекательной брюнетки, с большими глазами и хорошей фигурой, были эффектные сценические платья с длинным треном хвостом. 2 ее огромных веера из страусовых перьев, нефритового и бирюзового цвета, теперь хранятся у меня в Париже. В 1920-е годы парижане еще питали большой интерес к русским эмигрантам. Им нравился экзотизм русской культуры, язык песен, краски живописи, запахи кухни, новизна русских мод. Вот поэтому в Париже тех лет открылось так много русских ресторанов, кабаре и домов моды, ну а более всего прославился русский балет, который стараниями Дягилева стал лучшей рекламой всему русскому. Тогда участие русского имени в театральной, особенно балетной, афише дорогого стоило, и многие иностранцы даже меняли свои имена на русские. В мае 1925 года, когда интерес к русскому искусству в Париже был в самом расцвете, Ольга Смирнова и Николай Триполитов получили ангажемент в Парижский театр, знаменитую «Олимпию» на Больших бульварах, что считалось хорошим успехом. Так постепенно началось покорение Парижа этой оригинальной танцевальной парой. После успеха в «Олимпии» они получили другое важное приглашение. В октябре-декабре того же года они выступали в Лионе в казино, уже в качестве приглашенных звезд программы. Это во Франции было невероятно престижно. Ольга, судя по сохранившимся фотографиям, была очень красивой дамой с изящной фигурой, и она часто выступала полуголой, с открытой грудью. В 1920-е годы это было модно. Так делала американская шоколадная танцовщица Жозефин Бейкер. Также выступала и русская балерина, ученица Преображенской Лиля Никольская, урожденная Булкина. Впоследствии эта Никольская, знаменитая ногая танцовщица, одно время звезда Фоли Бержер, стала примой балериной в Пражской опере и скончалась в Венесуэле уже после войны. Смирнова и Триполитов выступали в самых престижных парижских кабаре: «Концерт Майоль», «Казино де Пари», «Альказар», и год гастролировали в Америке. С мая 1926 года по май 1927 года Коля Триполитов и Ольга Смирнова танцевали в Нью-Йорке в знаменитом «Шуберт-ревю». Вместе они создавали сложные и красивые полуакробатические поддержки. Короче, это был классический кабаретный жанр 1920-х годов с перьями, стразами и пайетками. Они были тогда довольно знаменитыми. Фотографии их дуэта публиковались в различных ревю и журналах. Ольга и Коля много работали, бесконечно репетировали, придумывали новые номера. Они так никогда официально и не поженились, хотя и жили вместе. В июле 1927 года пара вернулась пароходом во Францию из Америки и снова стала выступать в Париже. Очень важным для дуэта стал ангажемент с сентября 1927 года по февраль 1928 года в парижском «Варьете Палас», где тогда давали «Ревю о ню», и они были гвоздем программы. В июле 1928 года они уехали в Италию, в театр «Эльдорадо» в Неаполе, где тоже имели большой успех. Затем в октябре 1929 года они получили ангажемент в Данию, в Копенгаген, в театр «Аполло», потом танцевали в «Большом ревю» в Голландии, но осенью 1929 года, после финансового краха на Уолл-стрит в Нью-Йорке, начался экономический кризис, что сильно повлияло на экономику всего мира и на количество ангажементов русских артистов в частности.